Глава 8. Ева Клубничкина. Внутри все оборвалось. Нет, только не это, не сейчас. Первая сексуальная бомба вот-вот разорвется прямо на моем столе, а я не знала, как сбежать. Ноги стали ватными, прикованными к начищенному до блеска полу. Я же не смогу сдержаться, стоять тут с непроницаемым выражением на лице, словно каменная глыба, в то время как они будут вскрывать мой очередной невинный подарок. Курьер, почуяв неладное, сунул электронный планшет прямо под нос Климу. «Здесь получатель, Ева Алексеевна, но в графе отправитель указано для братьев Адамантовых и пометка «вскрыть при получении». Вот тут распишитесь, и я свалю». Буркнул обычный невзрачный курьер, желая только одного — побыстрее разобраться с заказом. Четверо парней перевели взгляд с коробки на меня. В их глазах читался немой вопрос, смешанный с растущим подозрением. Давид первым не выдержал. «Что это еще за цирк?» Он шагнул к столу и взял в руки злополучную коробку, потряс ее у самого уха, ничего не звякнуло. «Ты что, подарки нам даришь, Клубничкина?» «Так это твои фокусы? Ты нам подкидываешь эти проклятые коробочки?» «Я не...» Голос предательски сорвался на фальцет. Кровь ударила в лицо, и я безумно благодарна была этим уродливым очкам, скрывающим мой панический взгляд. «Нет!» — смогла с трудом выдавить из себя. «Ну, Лиза, ну, подсуропила!» Мы же договаривались следовать плану, а она тут самодеятельностью решила заняться. «Давай уже вскрывай, не томи», — нетерпеливо бросил Лео, отпихнув, наконец, от себя блондинку, которая с интересом наблюдала за разворачивающимся шоу. Арис молча протянул руку. Давид, скривившись, протянул ему коробку. Все замерли в ожидании. Звук разрываемой упаковки прозвучал, как выстрел в тишине приемной. Арис заглянул внутрь. Его бровь поползла вверх. Он медленно, почти невесомо вытащил из коробки предмет, и тишина повисла в воздухе. Изысканное черное кружевное белье болталось на его указательном пальце. Невероятно откровенное, с тончайшими бретелями и едва заметными прозрачными вставками. Легчайший лифчик и тонюсенькие трусики. Они больше напоминали невесомую черную паутинку. К таким даже прикасаться было страшно. К комплекту оказался прикреплен крошечный черный бархатистый конверт на кнопочке. Щелчок застежки раздался в тишине кабинета, словно выстрел. Арис раскрыл конверт и прочел вслух. «Надеюсь, ваша новая ассистентка скрасит серые будни. Пусть ее забота о вас окажется столь же изысканной и нежной». Его низкий бархатный голос прокатился по моей коже ласковой перчаткой. И все. Ни подписи, ни обратного адреса. Даже я удивилась. Этот конверт и посылку прислала точно не я. Может, Лиза? Наступила мертвая тишина. Блондинка захихикала, но тут же замолкла под ледяным взглядом льва. Поспешно отступила назад, молча подчиняясь приказу льва. Все четверо посмотрели на меня. Теперь в их взглядах не было ни любопытства, ни даже подозрения. Было нечто другое — глубокое, томное, изучающее. Они смотрели на меня так, будто сквозь уродливый кардиган и толстые стекла очков пытались разглядеть очертания того самого белья на моем теле. «От кого же, говоришь, эти сюрпризы?» Его голос был тихим и опасным. Он подошел ко мне вплотную, заслонив с собой всех остальных. Его пахнущий дорогим парфюмом и властью силуэт казался мне вдруг огромным. Нависал надо мной точно каменная раскаленная глыба, обжигая и заставляя задыхаться. «Или, возможно, ты их присылаешь, Клубничкина? Хочешь намекнуть на что-то?» Клим первый пришел в себя. Я не могла пошевелиться, не могла дышать. «Нет», — лишь беспомощно покачала головой. «Это не я». Его взгляд скользнул по моему лицу, опустился на грудь, скрытую безразмерной тканью. Задержался на моих бедрах, будто пытаясь представить. Игра только началась. Но я уже оказалась на грани провала, и самым ужасным было то, что какая-то часть меня, самая порочная и запретная, сгорала от стыда и дикого неконтролируемого возбуждения. Я застыла, чувствуя, как предательский румянец заливает щеки под тональным кремом. Мысли метались в панике, пытаясь найти хоть какое-то правдоподобное объяснение. Клим стоял так близко, что я чувствовала исходящее от него тепло. Даже не так. Жар, манкий и обволакивающий, окутывал меня раскаленным коконом. Мешал мыслить здраво, сопротивляться стало нереально сложно, когда вот она, моя законная добыча. Так близко и так далеко. Сейчас не время, они просто выгонят меня, посмеются и избавятся. Возможно, это ошибка курьерской службы, выдавила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Или чья-то неудачная шутка? Лео фыркнул, подхватывая кружевное белье кончиками пальцев, будто оно было опасно заразным. «Шутка?» — он весело ухмыльнулся. «Дорогое белье для шутки. Ты точно работала в почтовом отделении, милая? Или там теперь такие зарплаты?» Блондинка, которую все уже забыли, язвительно хихикнула у него за спиной. Лев резко обернулся к ней. «Машенька, ты свободна. И потерянную сережку ищи в другом месте. И перо Клима верни на место, где взяла». Девушка надула губки, но под остекленевшим взглядом всех четверых братьев поспешно кинулась в кабинет, бросила перо обратно за диван и ретировалась. Дверь за ней закрылась, и в приемной повисла гнетущая тишина. Арис все еще держал в руках записку, его пальцы медленно сминали дорогой бумажный лист. «Скрасит серые будни», — прошептал он так тихо, что слова едва долетели до меня. Затем его взгляд, тяжелый и пронзительный, устремился на меня. «Интересно, каким именно образом наша новая ассистентка планирует это сделать?» Давид, до этого молча наблюдавший, внезапно рассмеялся коротко и резко. «Может, она у нас специалист широкого профиля?» Его насмешливый взгляд скользнул по мне с головы до ног, заставляя кожу гореть под одеждой. «Сортировка почты, организация встреч и прочие личные потребности?» Я чувствовала, как почва уходит из-под ног. Моя тщательно продуманная маска трещала по швам под их коллективным напором. Каждая клеточка тела кричала о необходимости бежать, спрятаться, но я знала — один неверный шаг, и все будет кончено. Лихорадочно искала выход из задницы, в которую угодила по чьей-то шутке. Клим сделал еще шаг вперед, сокращая дистанцию до нуля. Его пальцы легли на край стола по обе стороны от меня, надежно запирая в ловушке. «Знаешь, что я думаю?» Его голос стал низким, почти интимным. «Я думаю, что ты совсем не та, за кого себя выдаешь, Клубничкина. И мне очень интересно узнать, кто же ты на самом деле». Его дыхание касалось моих губ, и я замерла, не в силах пошевелиться. Где-то на периферии сознания я заметила, как Лео недовольно хмурится, а Арис внимательно наблюдает за происходящим, не сводя с нас глаз. Внезапно раздался резкий звонок моего рабочего телефона. Звук был настолько неожиданным, что Клим отшатнулся, а я вздрогнула и судорожно схватила трубку. «Алло!» — мой голос прозвучал хрипло и неестественно громко. Голос в трубке был спокоен и деловит. «Ева Алексеевна, у вас запланирована встреча с японской делегацией через 15 минут в переговорной номер 3. Подтвердите, пожалуйста, готовность. Делегация прибыла, все ждут только вас и биг-боссов». Я сделала глубокий вдох, пытаясь вернуть себе хоть каплю самообладания. «Да, спасибо, все готово». Мне удалось выдать почти ровный тон. Повесив трубку, я подняла глаза на братьев. Моя маска была снова на месте. Бесстрастное, ничего не выражающее лицо идеальной ассистентки. «Господа, у вас через 15 минут встреча с японской делегацией», объявила я, аккуратно отодвигаясь от стола и Клима. «Документы уже подготовлены и ждут в переговорной». На мгновение они выглядели ошеломленными резкой сменой атмосферы. Затем Клим медленно выпрямился, его глаза сузились. «Это не конец разговора, Клубничкина», — тихо пообещал он. «Конечно», — кивнула я, опуская глаза к бумагам на столе. «Я всегда к вашим услугам». «Мы еще проверим, что за услуги», — бросил Клим мрачно, прежде чем все братья вновь превратились в суровых боссов и покинули кабинет. «Ева Алексеевна», — Ари замер на пороге приемной и, не оборачиваясь, приказал. «В ежедневнике Лизы найдите телефон клиники, где все наши сотрудники проходят ежегодный медосмотр. Договоритесь через 3 дня. Медосмотр для всех сотрудников женского пола. Бабушек можете исключить. Результат осмотра скинуть мне на почту». Когда они, наконец, вышли из приемной, я позволила себе выдохнуть и прислониться к столешнице дрожащими руками. Игра действительно только началась, но теперь правила изменились, и я не была уверена, что до сих пор остаюсь игроком, а не добычей. Приказ Ариса до сих пор звенел в кабинете, давил на меня каменной плитой. «Зачем им результаты гинекологического осмотра? А что, если...»